Третье. В полдень унылая команда паломников мистера Мейлера собралась в великолепном кабинете комиссара Вальдарно. Леди Брейсли, Кеннет Дорн и майор Свит выказывали тяжелые следы излишеств прошлой ночи. Ван дер Вегеле казались удивленными, Барнаби Грант встревоженным, а Софи Джейсон потрясенной. Они сели на расставленные полукругом роскошные стулья в псевдо-ренессансном стиле и чувствовали себя стесненно, пока по приказу Вальдарно их обносили вином, поданным на богатом подносе. Леди Брейсли, Кеннет Дорн и майор Свит обратили к нему болезненный взгляд и отказались. Остальные неловко прихлебывали вино, пока комиссар держал перед ними обстоятельную речь. Алейн сидел немного в стороне ото всех, и они, пока комиссар говорил, посматривали на него с нарастающим испугом. Не вдаваясь в подробности, Вальдарно сообщил им об обнаружении тела Виолетты и о продолжающемся отсутствии Себастьяна Мейлера. Он сидел за своим внушительным столом. Алейн заметил, что центральный ящик приоткрыт, и в нем лежит лист бумаги. Комиссар небрежно положил сложенные руки на ящик, но, разгорячась по мере рассказа, забылся и принялся свободно жестикулировать. Аудитория неловко ерзала на стульях. Майор Свит, встряхнувшись, сказал, что с самого начала этот тип Мейлер показался ему подозрительным. Никто его не поддержал. «Миледи, дамы и господа», — заключил комиссар, — «вы, я уверен, понимаете, что важно разыскать этого мистера Мейлера. На самом высоком уровне я заверяю вас, мы крайне озабочены тем, чтобы никому из вас не причинили неоправданных неудобств, и чтобы ваш визит в Рим, мы надеемся, приятный, никоим образом, — он умолк и глянул в ящик стола, — не был ухудшен, — продолжил он этим неприятным происшествием». Вальдарно совершил крохотную ошибку движением большого пальца, задвинув по рассеянности ящик. В остальном, подумал Алейн, он справился блестяще. «Очень цивилизованно, уверен. Сделаем, что можем», — проговорил майор Свит. «Конечно», — сказали Ван дер Вегеле и Софи. Леди Брейсли растерянно посмотрела вокруг себя. «Нет, но в самом деле», — воскликнула она, — «я хочу сказать, это слишком неприятно и необычно». Она открыла портсигар, но не сумела достать сигарету. Руки у нее дернулись, и сигареты рассыпались по полу. «Экселленса!» — вскричал комиссар. «Скузи! Позвольте мне!» «Примечание, экселленса! Ваше превосходительство!» Итальянский конец примечания. Он вскочил. «Нет, нет, не надо, Кеннет, какая я неловкая! Нет!» Кеннет собрал сигареты, засунул их в портсигар и не без труда раскурил одну, дрожавшую у него в губах. Все отвели глаза от леди Брейсли и Кеннета. «Вы нам этого, конечно, не сказали», — громко вступил Грант, «но, видимо, я не ошибусь, если предположу, что вы подозреваете Мейлера в этом убийстве». Кеннет Дорн издал звук, нечто среднее между смешком и фырканьем. Вальдарно прибегнул к помощи одного из своих более витиеватых жестов. «Не следует делать поспешных выводов», — заявил он. «Скажем, мистер Грант, мы предполагаем, что он может...» «Помогите полиции в ее расследовании», — сказал Кеннет. «Знакомо звучит. Инспектор или суперинтендант Большая Шишка заявляет, что он озабочен поисками мистера Себастьяна Мейлера, который, по мнению полиции, может помочь». Он осекся, уставившись на Алейна. «Господи!» — произнес Кеннет и встал. «Я был прав, боже мой! Теперь я вспоминаю! Я знал, что где-то уже видел это потрясающее лицо! Боже мой! Вы полицейский!» Молодой человек повернулся к остальным со словами. «Он проклятый полицейский! Он детектив, о котором всегда пишут в газетах! Красавчик такой-то! Как же его там? Да, господи! Красавчик Алейн!» Он указал на Алейна. «Он не турист, он шпион. Вчера вечером у Тони шпионил, вот чем он занимался». Алейн наблюдал, как поворачиваются к нему все головы и падают все заслонки. «Я опять на работе», — подумал он. Он поднялся со стула. «Мистер Дорн», — начал Алейн, — «опередил нас на одну секунду. Думаю, комиссар как раз собирался объяснить. И комиссар действительно объяснил, выпустив один или два существенных факта и несколько раз явно солгав, отчего Олейн воздержался бы. Вальдарно сказал, что знаменитый суперинтендант приехал отдохнуть, но нанес визит вежливости в штабс-квартиру полиции в Риме, что он выразил желание остаться инкогнито, которое комиссар, разумеется, уважил. По чистой случайности, солгал он, Олейн присоединился к экскурсии от агентства Чичероне, но когда Мейлер исчез, он посчитал своим долгом сообщить об этом обстоятельстве, чем крайне обязал комиссара и его подчиненных. Здесь Вальдарно остановился. Из числа слушателей полностью удовлетворенными казались Софи и Ван дер Вегеле, остальные выражали разную степень недоверия и скептицизма. Комиссар продолжил. «Принимая во внимание смерть этой несчастной женщины, и поскольку мистер Мейлер является британским подданным, он попросил суперинтенданта Олейна помочь, что тот весьма любезно и согласился сделать. Комиссар был уверен, что соотечественники суперинтенданта скорее предпочтут ответить на вопросы под его руководством. В любом случае, — закончил он, — судебное разбирательство будет, вероятно, очень коротким, и радикального вмешательства в их отдых не последует». Он поклонился Ван дер Вегелем и добавил, что, надеется, они также согласятся на этот план. «Ну, конечно, — сказал барон, — это удовлетворительное и разумное предложение. Было совершено преступление. Наш долг — помочь. В то же время я рад вашему заверению, что нас задержат не слишком долго. В конце концов, — поклонился он Олейну, — мы тоже отдыхаем». Со множеством сладкозвучных заверений Вальдарно попросил их пройти в комнату, которую он предоставил в распоряжение Олейна. Она была не такой роскошной, как первый кабинет, но более чем достаточной для этой цели. Там был письменный стол для Олейна, а для семи путешественников принесли дополнительные стулья. Олейн обратил внимание, что Барнаби Грант быстренько занял место рядом с Софи Джейсон, что майор Свит отчасти протрезвел, что леди Брейсли с большим успехом зажгла новую сигарету и контролировала дрожь в руках, которая, тем не менее, еще была очевидна. Кеннет, беспокойный и возмущенный, искоса поглядывал на Олейна, явно не слишком смягченный официальным заявлением. Больше всего Олейна заботила, как избежать повторения речей Вальдарно. «Ситуация одновременно трагическая и нелепая», — начал он. «И я на самом деле не знаю, как вы ее воспримете. Если перейти к сути дела, то вот что мы имеем. Была убита несчастная женщина, и исчез довольно странный субъект, предположительно британского подданства. Мы, похоже, последние люди, которые его видели, и очевидно, что полиция хочет взять у всех нас показания. Сеньор Вальдарно слишком крупная фигура, чтобы заниматься этим делом. Его должность соответствует нашему начальнику полиции или, скажем, помощнику комиссара. Его люди, ответственные за расследование, не говорят по-английски, а поскольку я полицейский, он попросил меня с этим разобраться. Надеюсь, вы не против? Посудите сами, вряд ли я мог отказаться». «Вы могли сообщить нам о своей работе», — с обидой заметил майор Свит. «Но зачем вы же не сообщили нам о вашей?» — майор покраснел. «Послушайте», — сказала Лейн, — «давайте с этим покончим. Чем скорее, тем лучше, это точно». «Разумеется», — отозвалась Софи Джейсон. «В любом случае, давайте». Грант скованно поддакнул, а леди Брейсли и Кеннет издали горестные звуки, выражавшие согласие. «Ах, да!» — воскликнула баронесса. «Больше никаких задержек, нет? Наши планы на сегодня и так уже сместились. Вместо осмотра фаунтинов на Вилле Деста мы сидим в душной комнате. Ну уже, давайте». Поощренный таким образом, Олейн приступил к выполнению своей задачи. Он попал в странное положение, лишенный немедленной поддержки со стороны Управления уголовных расследований и ощущения себя неотъемлемой частью его структуры. Это был матч на чужом поле, предъявлявший свои трудности, не последние из которых было определение Олейном области его расследования. Изначально она касалась предполагаемого участия Мейлера в международных аферах с наркотиками и возможной связи с ключевой фигурой, мифическим Отто Зигфельдом. Теперь же, с обнаружением Виолетты, страшно таращившейся в каменном гробу и без того полном неизвестно чьих античных останков, дело вылилось в более широкое и неоднозначное мероприятие. Его решение стало поистине мудреным предприятием. Он начал. «Думаю, нам нужно установить, когда каждый из нас в последний раз видел Себастьяна Мейлера. Что касается меня, это было, когда мы находились на среднем уровне и сразу после ухода майора Свита и леди Брейсли, которые направились наверх в атриум. Мистер Грант, мисс Джейсон и барон с баронессой были со мной, и все вместе мы спустились в обитель Митры. Там к нам по отдельности присоединились майор Свит и мистер Дорн минут через 5, 10 или 15. Могу я начать с вопроса к вам, леди Брейсли? Видели ли вы Мейлера или Виолетту после того, как покинули нас?» «Она не только страдает от чудовищного похмелья», — подумала Лейн, «но и пребывает в полном замешательстве, оказавшись в ситуации, которую нельзя свести к банальности». Леди Брейсли перевела потухший взгляд с одного мужчины на другого, облизала губы и сказала: «Нет, нет, конечно, не видела, нет. А вы, майор, когда спускались, видели вы кого-нибудь из них?» «Не видел». «Вы остались с леди Брейсли минуту или две, а затем спустились в Митреум?» «Да». «И никого по пути не встретили?» «Никого», — Олейн небрежно заметил. «Между верхним уровнем базиликой и нижним Митреумом в то время должны были находиться, кроме вас, в целом 3 человека. Сам Мейлер, Виолетта и мистер Кеннет Дорн. Вы никого из них не видели и не слышали?» «Разумеется, нет». «Мистер Дорн, когда в точности вы нас покинули?» «Не имею ни малейшего представления». «Возможно, с неубывающим добродушием», — произнес Олейн, — «мы сумеем вам помочь. Вы были с нами в крытой галерее среднего уровня, когда Мейлер пошутил, что Аполлон — это современный Лазарь. Как вы узнали?» «Потому что вы хихикнули в ответ». «Превосходно», — сказал Кеннет. «Неприятная была шутка», — вмешалась баронесса. «Нам она смешной не показалась, правда, Геррит?» «Да, дорогая. Глупая была шутка. Точно». «Вам, наверное, кажется более забавным», — огрызнулся Кеннет, — «прятаться за терракотовыми бюстами и бросаться оттуда на старых, крайне нервозных людей. Каждый шутит на свой лад». «Вас там не было, мистер Дорн», — сказал барон. «Вы отошли от группы. Мы пересекли Неф ранней церкви, и вас с нами не было. Откуда вы узнали, что я выскочил?» «Я слышал об этом», — высокомерно произнес Кеннет, — «от моей тети». Олейн пошел дальше. «Со слов Мейлера, мы поняли, что вы вернулись, чтобы сфотографировать Аполлона. Это верно?» «Конечно». «И вы сфотографировали его?» — Кеннет вытянул ноги и после весьма долгой паузы сказал: «Так получилось, что нет, у меня закончилась пленка». Он достал сигареты и обнаружил, что пачка пуста. «Ничего подобного», — гаркнул майор Свит. «Ничего подобного с вами не произошло. Вы сфотографировали Митру, когда мы все увивались вокруг Гранта и его книги». Грант совершенно неожиданно расхохотался. «Существует такая вещь», — проговорил, задыхаясь, Кеннет, — «как вставить новую пленку, майор Свит». «Ну да», — сказала Лейн, — «разумеется, существует. Скажите мне, Мейлер присоединился к вам, пока вы не фотографировали Аполлона?» На сей раз пауза оказалась до неловкости долгой. Майор Свит воспользовался возможностью и вздремнул. Он закрыл глаза, опустив голову, и потом открыл рот. «Нет», — наконец громко ответил Кеннет, — «нет, он не появился». «Появился? Значит, вы его ждали?» «Нет, за каким чертом мне его, по-вашему, было ждать? Я его не ждал, и я его не видел». Сигаретная пачка выпала у него из рук. «Что это?» — спросил он. Олейн достал из кармана свернутый носовой платок, развернул его и предъявил смятый кусочек глянцевой синей бумаги. «Вы узнаете это?» — спросил он. «Нет». Протянув свою длинную руку, Алейн поднял с пола пачку от сигарет и бросил на стол. «Прошлой ночью у Тони я получил две пачки, завернутые в такую же, как эта, бумагу». «Боюсь», — побледнел Кеннет, — «единственное, что я могу на это сказать, ну и что, дорогой мистер суперинтендант Алейн?» «В одной из них было 8 таблеток героина. Каждая, по моему предположению, содержит 1/6 грана. В другой — такое же количество кокаина в порошке. Из личного товара мистера Мейлера, как мне сообщили». Ван дер Вегеле разразились возмущенными возгласами сначала на своем языке, а потом на английском. «Вы не бросали эту бумажку за статую Аполлона, мистер Дорн?» «Нет, господи!» — завопил Кеннет. «Какого черта все это значит? Что вы пытаетесь на меня навесить? Хорошо, это действительно была обертка от Г и К. И сколько же людей каждый день проходит через Сан, как там его имя? А та старуха, с таким же успехом его могла продать она, кому угодно. Почему, бога ради, вы пристали ко мне?» «Кеннет, дорогой, не надо, пожалуйста, нет», — проговорила леди Брейсли. «Отчасти потому, — сказала Лейн, — что к тому времени вы демонстрировали симптомы ломки, но при появлении в святилище вы, как оказалось, от них избавились». «Нет, нам нет нужды задерживаться на этом пункте. При необходимости мы можем снять отпечатки пальцев». Он указал на бумагу и на пустую сигаретную пачку. «И в любом случае, прошлой ночью вы были совершенно откровенны насчет своих экспериментов с наркотиками. Вы сказали мне, что Мейлер познакомил вас с ними. Почему теперь вы поднимаете такой шум?» «Я не знал, кто вы. Я не собираюсь арестовывать вас здесь, в Риме, за употребление наркотиков, дурачок. Я просто хочу знать, не встречались ли вы с Мейлером по какой угодно причине у статуи Аполлона на среднем уровне в церкви Сан-Томмазо». «Кеннет, нет!» — воскликнула леди Брейсли. «Тетушка, не мешайте, я же сказал ему, нет, нет, нет!» «Очень хорошо, продолжим. Вы вернулись сфотографировать Аполлона, обнаружили, что у вас закончилась пленка в фотоаппарате, спустились на нижний уровень и присоединились к нам в Метриуме. В какой момент вы вставили новую пленку в свою камеру?» «Не помню. Где старая пленка?» «В кармане, бога ради, в моем номере». «С майором Свитом вы тоже не встретились, хотя он, должно быть, шел вниз как раз перед вами?» «Нет». «По пути вниз вы проходили мимо Аполлона, майор?» «Наверное. Не могу сказать, что помню. Должен был, конечно». «Не обязательно. На среднем уровне крытые галереи идут как раз вокруг старой церкви. Если вы свернули направо, а не налево, когда дошли до того уровня, то более коротким путем и не мимо Аполлона попали бы к проходу, ведущему к железной лестнице». «Мог, но не свернул». «Странно», — проговорила Лейн. «И никто из вас не видел, не слышал и не учуял Мейлера и Виолетту?» Молчание. «За исключением леди Брейсли, мы пришли в Метриум все вместе и находились там, полагаю, не меньше 15 минут, пока баронесса с бароном и мистер Дорн фотографировали, а мистер Грант читал нам. Затем мы порознь поднялись наверх. Вы ушли первым, мистер Дорн, к главному входу. Вы совершенно правы. И я поднялся кратчайшим путем и никого не встретил, ничего не слышал и присоединился к своей тете в саду». «Именно так. Я вернулся вместе с бароном и баронессой. Мы покинули Метреум через проем за фигурой Бога. Дважды повернули направо и прошли по галерее, если она так называется, мимо колодца и саркофага, и, наконец, попали в проход, ведущий к железной лестнице». Алейн повернулся к чите ван дер Вегеле. «Вы согласны?» «Безусловно», — ответила баронесса. «Путь был такой, со стоянками иногда, чтобы рассмотреть». Она умолкла и взволнованно повернулась к мужу, положив ладони на его руку. Дрожащим голосом она заговорила с ним на их языке. Барон наклонился к ней с вниманием и заботой, взял ее руки в свои и мягко произнес: «По-английски, моя дорогая, хорошо, позволь мне объяснить». Он повернулся к Алейну. «Моя жена взволнована и расстроена. Она вспомнила, как без сомнения вспомните и вы, мистер Алейн. О, нет, вы уже свернули в проход, мне кажется. Но моя жена сделала снимок саркофага». «Как ужасно думать», — причитала баронесса. Представь, это несчастная женщина. Ее тело, оно могло быть... Нет, Геррит, это ужасно. Напротив, баронесса, заметила Лейн, это может очень помочь расследованию. Конечно, понятно, что такая причастность неприятна. Неприятна? Ну, жутка, ужасна, если хотите. Но ваша фотография может хотя бы подтвердить, что на тот момент саркофаг не трогали. Не трогали? Вы наверняка сами видели. В том освещении он выглядел непотревоженным, но, понимаете, вспышка могла высветить что-то необычное. «Как он выглядел?» — спросил Грант. «Когда вы, как я догадываюсь, осматривали его вместе с Вальдарно?» «Там было небольшое смещение», — сказала Лейн. «Если на фотографии баронессы этого не будет, мы установим, что убийство произошло после того, как мы покинули Митреум». «И после того, как все мы покинули здание», — уточнил Грант. «Не совсем так, возможно, но может оказаться и так. Давайте просто определим передвижение остальных членов группы, ваши, например». «Я предложил, что останусь в святилище на тот случай, если кто-то захочет получить сведения об остальных помещениях Инсулы. Мисс Джейсон оставалась со мной минут, пожалуй, 10 или около того, а потом мы поднялись наверх кратчайшим путем через главный выход из Митреума, прихожую и затем по короткому проходу к лестнице. Мимо колодца и саркофага мы, разумеется, не проходили и никого не встретили». «И никого не слышали? Голоса?» «Нет, не думаю». «Подождите-ка», — вставила Софи. «Да, мисс Джейсон». «Я думаю, это не важно, но...» — она повернулась к Гранту. «Вы помните, когда мы выходили из святилища, раздались голоса, перемешавшиеся и гулкие из-за эха?» «Разве? Я забыл». «Мужские или женские голоса?» — спросила Лейн. «Они были настолько искажены, что трудно сказать. Мужской, кажется, и, возможно, женский. Мог быть вашей баронессы Вандервегель, когда вы поднимались по лестнице, или барона Вандервегеля, или все три?» «Может быть», — согласился Лейн. «Каким путем возвращались вы, майор Свит?» «А? Хм. Я там немного поболтался. Еще раз глянул на колодец, и если вы спросите меня, была ли сдвинута крышка саркофага, могу только сказать, что я этого не заметил. Я поднялся в неф старой церкви. Очевидно, что пока я там был, я слышал вас и Вандервегеля, и в Крытой Аркаде они фотографировали». «Это так», — подтвердила баронесса, — «я сняла голову Меркурия». «Вы все еще этим занимались, когда я поднялся по каменным ступенькам, не спешил?» «Той женщины не видел, и Мейлера тоже. По-моему, его там не было, нигде в тех помещениях, уверен в этом». «Почему?» — спросил Олейн. «Если совершенно откровенно, потому что если бы этот парень был там, я бы его нашел. Мне показалось чертовски необычным, что он взял и исчез, бросив нас на произвол судьбы, после того, как содрал с нас такие огромные деньги. Поэтому я подумал, если этот паршивец ошивается где-то здесь, я его из-под земли достану, но не получилось». «Что-то я сомневаюсь», — сказал Грант, — «чтобы вам удалось провести что-то, хотя бы отдаленно напоминающее тщательный обыск, майор Свит. За такое короткое время, при таком освещении и во всех этих боковых переходах и местах раскопок? Нет, это так», — поддержал барон, — «это, несомненно, так». «Я возмущен этим, сэр», — проговорил майор и надул щеки. Барон не обратил на него никакого внимания. «Мистер Олейн», — обратился он к инспектору, — «наверняка нет ничего невозможного в том, что этот Мейлер прятался внизу, возможно, уже с телом женщины, которую он убил, и что он дожидался, пока мы уйдем, чтобы положить его туда, где его нашли. Мистер Олейн, что скажете, это возможно?» «Думаю, это возможно, барон, да, но когда в таком случае он сбежал?» «Возможно, он все еще там», — предположил Кеннет и заржал. «Я думал об этом», — сказал барон, игнорируя Дорна. «Я думал, что он, быть может, дожидался, пока эти добрые отцы предпринимали поиски. что он спрятался где-то поближе к верхней части, и пока они искали в другом месте, сумел ускользнуть от них и снова спрятаться в базилике, пока мы не уехали, а потом сбежал. Не знаю, возможно, это абсурдное предположение, но он в итоге сбежал». «По-моему, — заметила леди Брейсли, — это очень толковое предположение». И, ухитрившись изобразить некое подобие игривого взгляда, устремила его на барона, который в смятении поклонился. «Суммируем, — сказала Лейн, — если только это слово годится в данном контексте. Никто из нас не видел Мейлера или Виолетту после того, как Мейлер покинул нас, идя якобы на встречу с мистером Дорном у статуи Аполлона в крытых галереях старой церкви на среднем уровне Сан-Томмазо». Софи тихонько вскрикнула. «Да, мисс Джейсон, вы что-то вспомнили?» «Ну, так, может, вероятно, это пустяк, но это произошло во время нашего группового фотографирования». «Да». «Откуда-то за пределами Метреума донесся шум?» «Недалеко, я бы сказала, но перепутанный и искаженный из-за эха. Женский голос, думаю, а потом он... ну, как бы оборвался, а потом позже что-то вроде глухого удара. В то время я подумала, что кто-то где-то захлопнул очень тяжелую дверь». «Я помню, — вскричал барон, — я прекрасно помню. Это было, когда я фотографировал группу». «Да, вы помните, — оживилась Софи, — как глухой хлопок». «Точно. Как дверь, очень тяжелая дверь». «Да», — согласился Олейн, — «действительно было на то похоже». «Но», — побледнела Софи, — «я не помню внизу никаких тяжелых дверей», — она обратилась к Гранту. «Там есть двери?» «Нет, дверей нет», — ответил он. «Поэтому мне интересно, не было ли это что-то другое, что-то уронили, например, с не очень большой высоты, совсем невысоко, но что-то очень тяжелое». «Например, каменная крышка?» — спросил Олейн. Софи кивнула.